Хирузин достает из ящика свою трубку. Он глубоко затягивается дымом и смотрит вслед удаляющейся спине Итачи. Вздох. Прошел ровно год с тех пор, как Асума покинул деревню. В последнее время ничто не шло на пользу Конохе. Даймё сократил финансирование и количество миссий в деревню. Также у него были проблемы с доверием к высшему руководству деревни. Вздох. Хирузин делает еще одну затяжку через трубку и достает хрустальный шар из своего ящика. В стране звука. Итачи и остальная часть его команды Анбу собираются вокруг водопада. Итачи открывает карту и читает ее. Это отмеченное место на карте. Убежище находится за тем водопадом. Он подает сигнал члену Анбу, который следом достает из кармана свиток Фуиндзюцу. Делает несколько ручных печатей и хлопает ладонью по свитку. Печать Фуиндзюцу выползает из свитка и покрывает весь водопад. Свист. Печать снимает водяную завесу, открывая вход в пещеру. Итачи активирует свой шаринган и осматривает вход. Здесь ловушка. Он подает знак другому члену Анбу. Ему требуется полчаса, чтобы обезвредить ловушку. Группа входит внутрь пещеры. Их встречают три разных прохода, тоннеля, ведущих в три разных места. Один из Анбу идет впереди группы. Он кладет руки на землю и вливает в нее немного чакры. Несколько муравьев ползут к нему. Он берет муравья на палец и подносит его к уху. В ту сторону убежище находится внутри этого прохода. Он указывает на крайний левый проход. Команда следует его примеру и входит туда. Члены команды осторожно осматривают каждый уголок и щели тоннеля. Орочимару, хитрый змей, мы должны быть осторожны на каждом углу. Группа, наконец, входит в заброшенную лабораторию. Внутри находятся различные стеклянные емкости, наполненные питательной жидкостью. В нескольких стеклянных контейнерах находятся подопытные люди. Итачи осматривает их. Похоже, это мирные жители страны звука. Он подал знак остальным членам команды. Итачи проходит вглубь лаборатории. Все больше и больше стеклянных контейнеров попадало в поле его зрения. Некоторые из них треснуты, а остальные содержат в себе различных химер. В центре лаборатории стоит гигантский стеклянный контейнер. Итачи подходит к нему и осматривает существо внутри. Белая змея. Итачи хмурится. Он подходит к стеклу и замечает бортовой журнал рядом со столом. Он открывает бортовой журнал и читает его. День 765. Эксперимент. 324. Испытуемый. 126. Испытуемый. Гражданское лицо без каких-либо особых качеств или кекки гинкая. Тест 1. Первая доза препарата не оказала существенного влияния на цель. Тест 2. Увеличение концентрации препарата. Организм испытуемого обладает умеренной толерантностью и восприятием к концентрации. Некоторые змеиные чешуйки начинают расти на различных частях тела, особенно на глазах. Тест 3. Инъекция препарата полной концентрации. В этой стадии начинают появляться серьезные изменения. Итачи закрывает книгу и кладет ее в карман. Он поднимает голову, чтобы посмотреть на гигантскую змею. Значит, так вот как бывает. Свист, свист. Множество белых змей выползают из разных углов и крепко связывают Итачи. Наконец-то твое тело принадлежит мне. Гигантская змея разбивает стеклянный контейнер и бросается на Итачи. Итачи бесстрастно смотрит на змею и успокаивающе бормочет. Итак, ты наконец-то решил показать себя, Орочимару. Шипение. Гигантская змея шипит на Итачи и широко раскрывает пасть. Свист, свист. Он стремительно приближается к Итачи и пытается укусить его. Ух, змея застывает в воздухе. В его тело вонзаются различные железные колья. Змеиные путы на Итачи ослабевают, и он спокойно смотрит на гигантскую змею. Шинг. Глаза Итачи превращаются в мангеки шаринган. Глаза Орочимару расширяются, и он задает вопрос. С каких это пор? С того момента, когда мы встретились лицом к лицу, Итачи спокойно отвечает ему. Окружающая атмосфера меняется, и небо становится красным. Все превращается в дихромат красного и черного. Удар, удар. Итачи вонзает несколько кольев в тело змеи. Орочимару скулит от боли. Итачи продолжает наносить ему удары ножом. Орочимару, ты будешь медленно и мучительно расплачиваться за каждое грязное дело, которое ты совершил. Ты сотрудничал с Данзой и экспериментировал на членах моего клана. Ты стократно заплатишь за все. Удар, удар. Итачи продолжает наносить удары по змеиному телу Орочимару. Что это за техника такая? Какое мощное гендзюцу? Если я овладею его телом, тогда эта способность станет моей. Орочимару облизывает язык, полностью игнорируя боль. Пытка продолжается 72 часа, в то время как в реальном мире проходит всего секунда. Ух, Колья вокруг Рачимару исчезают, и он ослабленный падает на землю. Пыхтит. Гигантская змея задыхается, злобно уставившись на Итачи. Чирик-чирик-чи. Стихия молнии. Чидари. Громоотвод. Итачи создает поток чидари в правой руке, приближаясь к Рачимару, чтобы прикончить его. Косая черта. Он разрезает нижнюю часть змеиного тела Рачимару пополам. Чи. Молниеносный клинок рассеивается, и Итачи медленно подходит к Рачимару. Ты заплатишь за все свои грязные преступления в загробной жизни, Рачимару. Итачи вливает молнию в свой клинок и наносит удар в змеиный мозг Рачимару. Ха-ха. Рачимару широко открывает рот, и из него выползает еще одна змея. Змея ловко передвигается и приближается к Итачи. Аматерасу. Из правого глаза Итачи вытекает немного крови. Черный огонь появляется в его фокусе и окутывает змею. А-а-а. Рачимару корчится от боли. Черное пламя продолжает сжигать его тело. Прощай, Рачимару. Гигантская змея превращается в пепел. Итачи берет еще несколько свитков из исследовательской комнаты и выходит из укрытия. Он перегруппировывается с остальной частью группы Анбу. Все вы идите без меня. Мне нужно кое о чем позаботиться, скомандовал он группе. Да, капитан. Группа движется в сторону Конохи. Эта информация не должна попасть в руки нашего врага. Оранжевое пламя появляется вокруг тела Итачи и образует чакровую грудную клетку и гигантскую руку чакры. Ясака Магатама. Итачи формирует гигантскую оранжевую Магатаму и бросает ее в сторону укрытия. Бум. Ясака Магатама взрывается и накрывает все убежище. Пора возвращаться в Коноху. Итачи разворачивается и идет в сторону Конохи. Бум. Бум. Один за другим взрывы происходят позади него, и цельный взрыв накрывает все убежище. Он разрушает убежище и погребает его под землей, внутри другого укрытия. Взрыв. Маленькая фигурка змеи взрывается и превращается в пыль. Мальчик в круглых очках поднимает голову и смотрит на останки фигуры. Похоже, что план Рачимару сама провалился. Он подходит к стеклянному контейнеру с подопытным внутри. На теле испытуемого есть печать проклятия. Слэш. Косая черта. Он вырывает немного мяса из змеи в другом стеклянном контейнере и кладет его поверх печати. Он вызывает гигантский свиток. На свитке нарисована фигура змеи, а на нем вырезан символ кандзи, означающий мудрец. Он делает ручные печати и хлопает ладонью по свитку. Энергия природы голубого цвета вытекает из свитка и проникает в плоть и печать. Тело испытуемого высыхает по мере того, как плоть поглощает всю жизненную силу. Плоть превращается в гигантскую фигуру змеи и продолжает расширяться. Мальчик с оранжевыми волосами и различными странными отметинами на теле молча наблюдает за этим из одной из тюремных камер. Ку-ку. Злобный смех разносится по всему убежищу. Глава 151. Гражданская война в Киригакуре 3. В мертвенно-бледном и тусклом лунном свете, на краю Киригакуры, вновь стояли собравшиеся вместе члены семи мечников тумана. Группа смотрит со скалы на здание клана, при этом они обсуждают что-то между собой. Акифуми сама отдал приказ уничтожить дочерние кланы, принадлежащие клану Тируми. Мы стремимся ослабить их власть и влияние. Давайте начнем с клана Доку. Этот клан оказался бы довольно проблемным, если бы с ним не разобрались пораньше. Мангитсу пристально смотрит на здание клана Доку, отдавая приказы остальным членам группы. Лись. Кисами облизывает губы, глядя на клан. Самихада очень голоден в последние несколько дней. У меня не было возможности покормить его. Похоже, пришло время для пира. Лись. Ринджура хмурится и отмечает. Кисами. Я уверен, вы знаете о способностях клана Доку. Если нет, позвольте мне напомнить вам. Клан Доку не обладает пугающей боеспособностью, как клан Шиноби, но их кеткигинкой стихия яда – довольно устрашающая способность. Члены клана Доку могут манипулировать своей чакрой и окружающей их водой, чтобы создать смертельный яд. Даже их чакра содержит яд. Как только это соприкоснется с водой или туманом, то этот яд быстро распространится по окрестностям. Их ядовитого тумана боялись все другие народы во время предыдущих войн Шиноби. Одна малейшая ошибка, и ты будешь отравлен до смерти. Ринджура предупреждает Кисами. Не будь слишком безрассудным, Кисами. Он похлопывает Самихаду по плечу, который в свою очередь снимает его руку со своего плеча. Нет, Самихада слишком прожорлив, яд на него не подействует. Яд только на некоторое время притупит его чувства и сделает его опьяненным. Самихада может быть невосприимчив к яду, но то же самое нельзя сказать о тебе, замечает Ринджура. Кто знает, на лице Кисами появилась загадочная улыбка. Сосредоточьтесь на миссии, мы должны сделать всю работу чисто, мы трое позаботимся об основных бойцах клана Доку. Оставшиеся же члены Анбу позаботятся об остальных. Мангицу заставляет их замолчать, составляя план атаки. Ты, лидер. Кисами поднимает руки в знак согласия. Очень хорошо. Мангицу подает сигнал остальным членам Анбу, прыгая со скалы. Кисами и Ринджура следуют за ним. Лунный свет начинает медленно угасать, когда на горизонте зарождается рассвет. Хав пыхтит. Плохие новости. Фудзи сама. Плохие новости. Вакан тяжело дышит, мчась по коридорам особняка Теруми. Фудзи пьет свой утренний чай со старейшиной Бэндзи. Они обсуждают различные политические вопросы. Плохие новости. Фудзи сама. Вакан поспешно отодвигает дверь и входит в комнату. Фудзи и старейшина Бэндзи хмурится, глядя на Вакана. Успокойся, Вакан. Фудзи успокаивает его. А теперь объясни. Вакан делает глубокий вдох и докладывает. Клан Доку. Клан Доку исчез. Фудзи сама. Что? Восклицает Фудзи, вставая со своего места. В чем дело? Расскажи мне все до мельчайших подробностей, все, что касается этого. Он хватает Вакана за плечо и задает ему вопросы. Вакан рассказывает всю серию событий Фудзи. Бам! Фудзи топает ногой по полу, и на земле появляются различные трещины. От ног Фудзи поднимается пыль. Эти ублюдки из благородных кланов, они сделали это. Прямо сейчас мы больше не сможем сохранять нейтральную позицию. Эта кучка сумасшедших убила целый клан Синоби, потому что они опасались их доблести. Черт возьми, я больше не могу их выносить. Сейчас только война успокоит пламя моей ярости. Этим поступком они перешли черту. Старейшина Гэндзи в гневе сжимает свой посох. Первый клан Юки, теперь клан Доку, они разрушают саму основу деревни. Клан Доку с их стихией яда Кекки Гинкай был одним из тех главных факторов, которые привели нас к победе во второй войне Шиноби. Бам! Старейшина Гэндзи стучит своей палкой по полу. Немедленно, соберите все наши силы и всех лидеров наших союзных кланов, мы должны контратаковать против тирании фракции благородных. Старейшина Гэндзи отдает приказы своим подчиненным. Позже во второй половине дня, Изуна сидит рядом с Мэй, слушая разговор различных лидеров кланов, происходящий на экстренном собрании. Хэймэм, он оглядывается по сторонам и не может найти Утакату. Итак, они запечатали шестихвостого внутри него. Я думаю, потребуется некоторое время, чтобы печать стабилизировалась. Формулы запечатывания Киригакури не так эффективны, как у клана Узумаки. Изуна размышляет над разговором различных лидеров кланов. Итак, фракция благородных сделала свой ход и напрямую уничтожила клан Доку. Изуна складывает руки под подбородком, размышляя. Члены клана Доку обладают стихией яда Кекки Гинкай. Я встречался и выполнял некоторые миссии с ними в течение этих нескольких предыдущих месяцев. Прошлой ночью так случилось, что это была та самая ночь, я вернулся в Конохагакуре. Я никогда и не мог подумать. Я не ожидал такого от благородной фракции. Мэй прислушивается к разговору, и в ее глазах закипает гнев. Непростительно, этот поступок непростителен. Эти благородные члены фракции, сборище каких-то животных. Они даже убили невинных детей и простых мирных жителей, проживающих рядом с кланом Доку. Изуна пытается ее успокоить. Леди Мэй, мы не позволим им уйти безнаказанными после такого инцидента. Все они заплатят за свои преступления. Мэй немного успокаивается, так как гнев все еще пылает в ее глазах. Мы будем выслеживать их членов Анбу, одного за другим. Я заставлю их вернуть этот долг крови. Она поворачивается к Изуне и группе и обсуждает с ними план. Давайте пойдем и исследуем район клана Доку. Группа отправляется туда, внутри деревни Киригакура. Информация об уничтожении клана Доку распространяется по всей деревне, как лесной пожар. Различные слухи и мистификации ходят среди различных граждан. Многие гражданские шиноби начинают сомневаться в деревне. Мы не хотим быть втянутыми в эту борьбу за власть кланов шиноби. Лучше покинуть эту чертову деревню как можно скорее. Один из гражданских шиноби разговаривает со своим другом. Да, у меня есть похожие мысли. Я не хочу умереть преждевременной смертью. У нас, гражданских, нет поддержки, и начальство обязательно прикажет нам выполнять их приказы во время этой войны. Я стал шиноби, чтобы прокормить свою семью, не для того, чтобы быть брошенным на произвол судьбы этими вышестоящими. Кто знает, когда они пошлют меня на самоубийственную миссию. Его друг кивает ему в ответ. Подобные разговоры происходят по всей деревне, так как многие шиноби планируют ее покинуть. Мы и группа идут по деревне. И она услышала один из таких разговоров. Мы хмурится, и на ее лице проявляется искажение. Если бы только четвертый Мизукаге смог разобраться с этим вопросом наиболее эффективно, тогда бы в деревне не произошло ничего подобного. Ему еще предстоит разобраться с резней клана Доку, видна явная причастность благородного клана. Хм, Ягура находится под контролем Обито, и у меня есть некоторые сомнения относительно этого Акифуми из фракции благородных. Я должен проверить, как он. Дзингитсу крепко сжимает свой меч. Похоже, что скоро у меня будет возможность сразиться с ним. Этот стиль владения мечом – это был его почерк. В этом нет никаких сомнений. Изуна поднимает голову и смотрит на Харусами. Он не произнес ни единого слова с момента встречи. Я уверен, что он расстроен тем, что у Таката стал Джинчуруки. Я не уверен. Я не знаю его предыстории и знать не хочу. Меня это также совсем не интересует. Пришло время привести наш план в действие. Мэй подает знак. Группа направляется к окраинам Киригакура и прибывает в полуразрушенный район, в трущобы. В этом районе воняло кровью, мочой и нищетой. Изуна хмурится и поворачивается к Мэй. Ты думаешь, это сработает? Идея вести переговоры с низшей кастой Кири, большинство из них ненавидит деревню до глубины души, и если им будет предоставлена возможность убивать, тогда они без колебаний сделают это. ТСС. Мэй прикладывает палец к его губам, понижает голос и шепчет ему. Вот именно эти люди являются врагами Киригакуры, или, если быть точнее, они враги высшей касты. Фракция благородных издевалась над ними со времен первого Мизукаге, и со временем их ненависть превратилась в глубоко укоренившуюся обиду. Мэй улыбается ему и поясняет. Ты хочешь сказать, что вы будете использовать людей низшей касты для борьбы с фракцией благородных? Изуна поднимает бровь. Мэй кивает головой. Именно. У них внутри достаточно ненависти, чтобы уничтожить фракцию благородных. Если я буду вести с ними переговоры, тогда они смогут помочь нам разобраться с фракцией. А эта идея вообще сработает? Что, если эти люди нанесут тебе удар в спину и последуют за благородным кланом, не попадет ли наша фракция среднего класса в беду? Изуна сомневается в ее намерениях. Нет, они не будут, Мэй качает головой. Я видел притеснение и издевательство со стороны благородной фракции над этими людьми. Никогда в здравом уме. Предадут ли они нас? Хорошо, давай поговорим с ними. Мэй подходит к ближайшему шиноби низшей касты, который некоторое время пристально изучал их злобным взглядом. У нас есть к тебе дело. Сделка. Отведи нас к вашему лидеру. Мэй прерывает болтовню и переходит прямо к делу. Ты кто такая? Нам не о чем разговаривать с людьми высшего класса. Убирайся отсюда, вам здесь не рады. Шиноби раздраженно машет головой. Ну, давай же. Ох, у меня нет на это времени. Я сделаю все по-своему. Изуна активирует свой шаринган. Гендзюцу. Шаринган. Он накладывает гендзюцу на шиноби, который после этого сразу углубляется в трущобы. Пойдемте за ним. Я думаю, что он поведет нас вперед. Изуна идет за шиноби. Мэй в замешательстве наклоняет голову, но тем не менее тоже следует за ним. Как он так внезапно передумал? Глава 152. Гражданская война в Киригакуре 4. Внутри особняка Теруми. Фудзи слушает план Теруми и хмурится. Мэй, ты уверена, что можешь доверять людям из низшей касты? Большинство из них – изгнанные преступники, военнопленные и даже шиноби, которые потеряли свое расположение. Я не думаю, что это хорошая идея – нанимать их. Фудзи упрекает ее. Отец, доверься мне в этом вопросе. У Мэй было решительное выражение лица. Вздох. Фудзи вздыхает, видя ее решимость. Ну, что ж, хорошо, я верю тебе. Но что ты пообещала им взамен? Также, я все еще им не доверяю, они могут нанести нам удар в спину в любой момент. Фудзи предупреждает ее. Отец, я пообещала им свободу. После того, как борьба за власть в Киригакуре закончится, в ней уже не будет никакой кастовой системы. Я хочу, чтобы разделение основывалось на заслугах, а не на рождении человека. Мэй высказывает свое мнение. Я знаю, что легче сказать, чем сделать, но я попробую. Я верю в тебя, Мэй. Фудзи кивает головой и начинает обсуждать планы со старейшиной Гэндзи. Старейшина Гэндзи, теперь, когда у нас есть поддержка низшей касты, было бы проще сразиться с благородными кланами. Старейшина Гэндзи и Фудзи разрабатывают стратегию предстоящей войны для борьбы за власть. Ну и как? Он согласился. Идзуна прислонился к стене и расспрашивает Мэй. Да, отец согласился с моим планом. Мэй утвердительно кивает головой. Я не знаю, как ты это сделал. Ты смог убедить лидера низшей касты лишь несколькими словами. Мэй смотрит на Изуну в изумлении. Это мой маленький секрет. Изуна усмехается и выходит из особняка. Ну как бы я смог сказать ей, что я только что использовал Катамацу Ками на том бедном парне. Я просто сделал ему простое предложение. Вот и все. Эй, расскажи мне об этом. Мэй следует за ним. Они оба выходят из особняка Теруми и исчезают на улицах Киригакуры. Старейшина Гондзи и Фудзи периодически оборачиваются. Фудзи размышляет про себя. Старейшина Гондзи, что вы думаете о Юита Юке? Вы находите его заслуживающим доверия, или он по-вашему шпион? Фудзи спрашивает старейшину Гондзи. Трудно сказать. Неизвестный никому ранее шиноби его уровня просто появился из ниоткуда. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но, с другой стороны, повсюду скрываются и разные другие шиноби. Старейшина Гондзи качает головой. До сих пор он очень помогал нам, будь то спасение жизни Мэй и не один раз выполнение самых разных практически самоубийственных миссий или некоторых других опасных для жизни задач. Мы неоднократно проверяли его способности и насколько он лоялен. Если бы он был простым убийцей, у него было много возможностей избавиться от Мэй, но он этого не сделал. И шпион будет поскрываться, а не явится в открытую. Фудзи вспоминает различные миссии, которые он поручал Изуне за последние несколько месяцев. Но я готов довериться ему. Кроме того, мне еще предстоит найти подходящего кандидата, за которого Мэй могла бы выйти замуж. Я не знаю, как долго смогу ли я жить, пребывая в этом состоянии, но я хочу видеть, как моя Мэй живет счастливой и веселой жизнью. Это последняя из вещей, которые я мог бы сделать для нее, то же, что и всегда делал ее отец. Вздох. Фудзи вздыхает и оборачивается. Пойтем, встретимся с лидером низшей касты, теперь мы союзники, так что нам нужно бы проявить к нему некоторое уважение, чтобы завоевать его доверие. Ао и Вакан следуют за ними. В тайном убежище. Обито пристально смотрит на карту Киригакуры, лежащую перед ним на столе. Подготовка завершена. Пришло время выполнить план. Он складывает карту и вихрем вылетает из укрытия. Черный Зицу смотрит ему в спину и размышляет про себя. Мама, это не займет слишком много времени. Прежде чем я освобожу тебя из тюрьмы, ты была права, мама, эти люди такие глупые создания, они в бреду, глухие и слепы до глубины души. Свист, он проваливается сквозь землю и следует за Обито. Я записал в памяти каждый инцидент в мире шиноби. Я также буду молча наблюдать и записывать этот момент. Внутри большого особняка в поместье благородного клана, Акифуми пристально смотрит на группу мечников тумана. Все вы очень хорошо справились. Я в восторге от того, как вы великолепно проявили себя. И сейчас мы должны уничтожить еще один союзный клан, клана Теруми. Победа будет за нами. Мы подавим их восстание, и это послужит для них примером. Акифуми сжимает кулак. Места лидеров Киригакуры принадлежит нам, Мизукаге. Он никто иной, как марионетка нашего совета старейшин. Акифуми поворачивается к группе воинов. У меня есть для вас еще одно задание. Он достает из кармана свиток и передает его Мангицу. Мангицу открывает свиток и замечает изображение женщины. Мэй Теруми, дочь Фудзи Теруми и будущая наследница клана Теруми. Я посылал нескольких шиноби, но различные предыдущие попытки убить Е не увенчались успехом. Увы, она выжила и оставалась в живых каждый раз. Эти кучки просто некомпетентных в своих званиях шиноби и занбу. Они бесполезны. Акифуми скрежещет зубами. В любом случае, я хочу, чтобы вы трое убили Е. Когда у вас будет такая возможность, ее убийство нанесет смертельный удар по духу Фудзи Теруми, и мы сможем легко стереть их всех с лица земли. Ха-ха-ха. Акифуми организует план убийства Мэй. Это не займет много времени, прежде чем вся Киригакура окажется под моим контролем. Дедуля, ты основал эту деревню, а я буду править ею. Акифуми потерялся в своих иллюзиях. Мечники тумана выходят из дворянского поместья. Все они идут своими путями. Кисами смотрит на их удаляющиеся спины и вздыхает. День за днем я провел всю свою жизнь в поисках смысла жизни. Он медленно идет к внешнему краю деревни. Для чего я живу, друзья? В его голове всплывают образы его предыдущей команды, с которой он выполнял различные миссии. Нет, он качает головой. Мир полон лжи. Они предали деревню так, что мне пришлось их убить. Кисами смотрит на свои руки. Эти руки когда-то были пропитаны кровью моих товарищей. У меня больше нет друзей. Я убил их вот этими самыми руками. Кисами сжимает кулаки. Тогда для чего я живу? А семья? В его сознании возникают воспоминания о приюте, где он провел все свое детство. Нет, начнем с того, что у меня никогда не было семьи. Я был сиротой с самого рождения. Трещина. Кисами крепко сжимает руки, в которых хрустят кости. Тогда кому же я принадлежу, кому я нужен в этом мире? Умру ли я безымянной смертью в одном из отдаленных уголков этого мира? Он закрывает глаза, представляя себе сценарий своей смерти. Такому как мне, убийце своих товарищей, такому как я, никогда не было места в этом мире. Этот мир построен на лжи, и в этом лживом мире. Я просто никчемный идиот, не имеющий в своей жизни никакого смысла. Кисами медленно углубляется в трущобы. Это может быть неправдой. Глубокий голос прерывает его мысли. Кто? Кисами немедленно выхватывает Самихаду и указывает на неизвестного. Фигура в маске выходит из тени и смотрит на него. В тебе есть своя ценность, у тебя есть своя собственная роль в этом мире. Фигура в маске медленно приближается к нему. Кто ты такой? Покажи свое лицо сейчас же, или мне придется посчитать тебя врагом. Кисами осторожно указывает Самихаде на фигуру в маске. Я Мадара Учиха. Человек в маске медленно снимает правую часть маски, чтобы показать свой шаринган. Кисами хмурится, глядя на шаринган. Невозможно. Мадара Учиха был убит первым Хокаге, Хаширамой Синджу. Не пытайся выдавать себя за него и пытаться обмануть меня. Кисами атакует Обито своим мечом. Шелест. Меч проходит сквозь тело Обито, не нанося ему никакого вреда. Что? Глаза Кисами расширяются, когда он смотрит на Обито. Это как это возможно? Он изумляется неуязвимости Обито. Теперь, ты доверяешь мне, как Мадаре Учихе. Никто, кроме Хаширамы Синджу, не был столь достоин, чтобы сразиться со мной, но, к сожалению, в нашей борьбе из-за того, что я на мгновение ослабил бдительность. Я проиграл битву и был почти убитым, но я выжил, и теперь я хочу создать идеальный мир. Кисами молча слушает объяснение Обито. Мир, где никто не будет вынужден предавать своих друзей и убивать их. Мир, где нет лжи или обмана. Мир истины. Обито протягивает к нему руку. Ты присоединишься ко мне ради моего благородного дела и поможешь в спасении этого лживого мира? Кисами некоторое время смотрит на фигуру в маске, прежде чем ответить. Дай мне подумать об этом. Мне нужно некоторое время, чтобы переварить эту информацию. Очень хорошо. Завтра мы встретимся на этом же самом месте, и я открою тебе больше информации. А до тех пор, прощай, вихрь. Обито вихрем вылетает из этого места. Кисами смотрит на пустое пространство перед собой. Мир истины, ха. Глава 153. Чрезвычайная ситуация. В маленьком домике в центре Киригакуры. Изуна отдыхает, прислонившись к дереву на заднем дворе, наблюдая за тренировкой Кимимора. Хаймэм. Изуна активирует свой шаринган и осматривает тело Кимимора. В первоначальной временной шкале он скончался от неизвестной болезни. Я сильно удивлюсь, если у него все еще есть эта болезнь. Изуна использует свое микроскопическое зрение, чтобы проверить кости Кимимора. Это. Он замечает несколько крошечных аномальных скоплений клеток в костном мозге Кимимора. Это похоже на раковые клетки. Изуна хмурится. Кекки Гинкай Кимимора позволяет ему манипулировать своими костями. Он может воспроизводить и использовать несколько костей из своего тела. Этот процесс осуществляется за счет быстрой репликации клеток в его теле. Большая часть клеток костного мозга находится в позвоночнике, и я видел, как он копировал собственный позвоночник и использовал его как копье. Похоже, быстрое размножение привело к развитию раковых клеток в его костном мозге. Мне придется лечить его в самое ближайшее время, успеть до того, как рак достигнет следующей стадии. Кашель-кашель. Кимимора слегка кашляет во время тренировки. Похоже, что у него развились симптомы. Хорошо. Пока этого достаточно, ты можешь прекратить свои тренировки. Изуна останавливает его. Он вливает немного природной энергии в тело Кимимора, чтобы омолодить его. Кости Кимимора поглощают чакру и на некоторое время приобретают серый оттенок, прежде чем стать нормальными. Хаймэм, это. Изуна замечает эту особенность. Он вливает больше чакры в кости Кимимора. Кости поглощают больше чакры и перенаправляют ее в его костный мозг. Раковые клетки в костном мозге Кимимора немного уменьшаются. Это интересно. Интересно, было ли это причиной, почему Кимимора обладает таким высоким сродством к проклятой печати Орочимару? Хорошо, он действительно обладает родословной от Цуцуки, и, следовательно, связан с мудрецом шести путей. Может быть, именно по этой причине Орочимару смог продлить жизнь Кимимара на такой длительный период, используя проклятую печать. Изуна прекращает вливать природную энергию в тело Кимимара. Раковые клетки в костном мозге снова начинают медленно размножаться. Похоже, что ему нужен постоянный запас природной энергии, чтобы предотвратить размножение раковых клеток. Изуна начинает складывать ручные печати. Я исследовал печать Орочимару, присутствующую на Анка, и у меня есть ее система работы. Орочимару сохранил частицу своей души и воли внутри проклятой печати, чтобы оживить себя, если он каким-то образом умрет. Иначе он также мог бы использовать его в качестве медиума, чтобы завладеть телом пострадавшего. В некоторых свойствах она похожа на печати кармы клана Ацуцук, но более разбавленная версия печати кармы. Я удивляюсь, подкуда Орочимару взял в свои руки такую мощную технику запечатывания. Изуна продолжает складывать многочисленные ручные печати. В его руках появляется черная запечатывающая формула. Он кладет руку на позвоночник Кимимара. Печать Орочимару предназначалась для его возрождения, но моя печать будет функционировать как батарея природной энергии. Она будет пассивно поглощать небольшое количество природной энергии из окружающей среды и вливать ее в его позвоночник, чтобы предотвратить образование большего количества раковых клеток. Шипение, шипение, ай, Кимимара морщится от боли. Подожди минутку, я лечу тебя. Проклятая печать на руке Изуны активируется и наполняет некоторой энергией печать на руке Кимимара. Хаэм, что пытается сделать эта печать? На позвоночнике Кимимара появляются оранжево-черные отметины. Формула уплотнения завершается и образуются три томоя, расположенных по кругу вокруг черной точки в центре. Изуна хмурится, глядя на печать. Все оказалось не так, как я ожидал. Он поворачивается к Кимимара и задает ему вопросы. Кимимару, как ты себя сейчас чувствуешь? Кимимара надевает свое кимоно и разминает руки и мышцы. Ангел-сан, по каким-то причинам, сейчас я чувствую себя прекрасно и полон энергии. Вся моя усталость и изнеможение исчезли. Я могу продолжить свое обучение. Ну, не дави на себя слишком сильно. Изуна качает головой и закрывает глаза. Кимимара продолжает свое обучение. Похоже, с печатью проблем нет. Интересно, какие изменения внесла в него проклятая печать? Хорошо, надеюсь, я пойму это в будущем. Изуна потягивается и лениво зевает. К сожалению, я не добился никакого прогресса в Кеткиши. Несколько трудно сбалансировать целых четыре элемента вместе. Я не хочу повторить ту же ошибку и снова взорвать себя. Может быть, я сделаю перерыв в тренировках. Он достает из кармана фотографию и с любовью смотрит на нее. Айке сейчас уже 2 года. Я такой хреновый брат. Я не проводил с ней достаточно времени. После того, как гражданская война в Киригакуре закончится, я буду проводить с ней больше времени и обучать ее. Я не хочу слишком ее баловать. Мир шиноби жесток. Слабость здесь – грех. Я отдам ей долю любви, но я не стану сдерживать и ограничивать ее рост. Он продолжает смотреть на фотографию. Юита, Юита, ты там? Юита? Сладкий женский голос прерывает его мысли. Изуна немедленно кладет фотографию в карман и выходит на передний двор. Я здесь, Мэй. Что-то случилось. Он замечает мрачное выражение на лице Мэй. Да, случилось что-то ужасное. Быстрее. Я объясню все по дороге. Но сегодня нам нужно съезжать. Ю. Дзингитсу машет ему рукой. Пойтем. Изуна кивает головой и следует за ними. Свист, свист. Группа быстро исчезает из Киригакуры. Проходя через лес, Изуна поворачивается к Мэй и спрашивает ее. Хорошо, в чем дело? Ты можешь рассказать мне это сейчас? Мэй кивает головой. Дело вот в чем. Гражданская война в Киригакуре привлекла внимание Дайме. Прошло 2 месяца с тех пор, как мы сотрудничали с низшей кастой. Убийства, в том числе и массовые, стали обычным делом на улицах. Экономика деревни рухнула на самое дно, и без того нестабильная страна воды еще больше погрузилась в хаос. Мэй делает глубокий вдох, прежде чем продолжить. Дайме земли воды был разочарован ситуацией. С тех пор, как поток денег в стране прекратился, он понес огромные убытки в бизнесе, поэтому он запланировал встречу между различными фракциями для мирных переговоров. Изуна кивает головой. Да, я слышал об этом. Что в этом такого особенного? Это крупное дело. Ранее этим утром, отец и старейшина Гандзитайна отправились в самый центр страны воды на встречу. Он привел с собой только нескольких своих доверенных людей. Ну, в конце концов, это нормально. Слишком много людей будут сливать информацию о его местонахождении и маршруте, по которому он доберется до страны воды, Изуна кивает головой. Нет, дело в том, что информация о его отъезде каким-то образом просочилась к его врагам. Они уже на пути к тому, чтобы убить его, сообщает Мэй с паническим выражением лица. Что, как же произошла утечка информации, и как ты узнала об этом? Изуна спрашивает ее. Кто-то сообщил мне, если говорить точнее, один из членов семи мечников Тумана. Его зовут Ринджура, и он является владельцем Хиромикария. Он не знал имени шпиона, но он сообщил об этом деле, прежде чем исчезнуть с моих глаз. Я не знаю, могу ли доверять этой информации, но я не хочу, чтобы с моим отцом что-то случилось, Мэй отвечает ему. Это может быть ловушкой. Может быть, они пытаются выманить тебя и убить, размышляет Изуна. Все может быть. Вот почему я пришла к тебе за помощью, и я наткнулась на Дзингитсу по пути. Прекрасно, пойдем. Мы должны поторопиться. Изуна увеличивает скорость. Мэй и Дзингитсу следуют за ним по пятам. Хаймэм, Ринджура и Хиромикари. Интересно, есть ли какая-то связь с Чиджура? Похоже, гражданская война скоро закончится. В глубине леса группа из трех человек прячется на вершине дерева, молча ожидая прибытия своей добычи. За последние два месяца у нас так и не было шанса убить Мэй Теруми, но Фудзи Теруми тоже в порядке. Это приятная возможность избавиться от него. Мангитсу пристально смотрит вглубь леса. Самихада процветает из-за большего количества чакры. Я надеюсь, что с ними будут сильные люди. Кисами ласкает свой клинок. Мы находимся в разгаре битвы, могущественный враг, это меньшие, о чем мы хотели бы просить, Ринджура упрекает его. Но, Самихаде не нравится вкус чакры какого-нибудь слабака, Кисами возражает. Хаймэв, Ринджура фыркает и замолкает. У него слегка обеспокоенное выражение лица. Чиджура, я делаю это ради тебя. Я видел обычаи благородного клана, и я не думаю, что у них есть шанс в этой войне. Я надеюсь, лучшая жизнь у тебя еще впереди. Кашель, кашель. Он выкашливает немного крови изо рта. Ринджура быстро вытирает кровь. Глава 154. Сражение с мечниками тумана. Хаймэм. Мангитсу поднимает голову. Он замечает гигантский шар лавы, движущийся к ним. Будьте настороже, это вражеское нападение. Мангитсу складывает руки вместе и протягивает их к шару. Стихия воды. Водяной град. Он выпускает из рук целый шквал маленьких водяных пуль. Пули сводит на нет лавовый шар. Стихия льда. Град осколков. Множество ледяных осколков атакуют их со всех сторон. Кисами делает прыжок перед атакой и складывает ручные печати. Стихия воды. Взрывная волна воды. Он выплевывает изо рта большое количество воды. Вода устремляется к ледяным осколкам и блокирует атаку. Ледяной град замораживает всю воду, оставляя за собой большой ледяной след. Ринджура взмахивает своим клинком Хиромикари, выпуская несколько светло-голубых синбонов в сторону льда. Синбоны пробивают лед насквозь, разбиваясь при этом. Внезапная атака провалилась. Я совсем не ожидала, что враг будет настолько искусен. Мэй хмурится, осторожно осматривая группу мечников тумана перед собой. Воспоминание Нодзюцу. Мэй и группа бросаются вдогонку через лес, чтобы перехватить врагов. Чтобы догнать группу, нам понадобится слишком много времени, комментирует Изуна. Ну, тогда, а у тебя есть более быстрый способ добраться туда? С тревогой спрашивает его Мэй. Ну, если я буду использовать свою привычную скорость, тогда мне не потребуется много времени, чтобы догнать группу. Но я же скрываю свою личность здесь. О, я почти забыл об этом. Изуна складывает ручные печати и хлопает ладонью по земле. Техника призыва. На земле появляется большая печать призыва. Пуф, в дыму появляется гигантский бурый орел. Изуна запрыгивает ему на спину и подает сигнал Мэй и Дзингитсу. Запрыгивай. По воздуху будет намного быстрее. Тебе следовало бы сделать это раньше, жалуется Мэй. Я совсем забыл об этом. Изуна чешет свой затылок. Ну что ж, еще не слишком поздно. Держитесь крепче. Мы летим на полной скорости. Изуна инструктирует их. Он нежно гладит орла по голове. Скри. Орел издает визг и мгновенно ускоряется. Быстро, слишком быстро. Мэй хватает его за туловище, чтобы удержаться. По той же причине Дзингитсу хватает его за ногу. Какова обстановка? В любом случае, это была хорошая идея, заключить контракт на призыв в лесу Шиккацу. Что ж, я заключил контракт на призыв со всеми обитателями леса Шиккацу. Свист. Орел увеличивает скорость еще на одну ступень и со свистом проносится в воздухе. Он достигает сверхзвуковой скорости и преодолевает звуковой барьер. Мэй крепко обнимает его и оглядывается по сторонам. С такой скоростью мы сможем обогнать группу отца всего через несколько мгновений. Но на такой скорости я ничего не могу разглядеть. Мэй вздыхает с облегчением. Свист. Орел продолжает парить в течение получаса. Нашел их. Идзуна останавливает своего орла прямо над облаками, наблюдая, как Фудзи и его группа движутся к центру страны волн. Они прямо под нами. Идзуна указывает Мэй Дзингитсу на местоположение Фудзи. Чувак, да у тебя острый глаз. Дзингитсу весьма пристально смотрит на группу сопровождения, поскольку с его точки зрения они кажутся маленькими, словно муравьи. У меня просто хорошее зрение. Идзуна хихикает и поворачивается к Мэй. Итак, ты хочешь объединиться со своим отцом? Нет. Мэй отрицательно качает головой. Он не позволит мне, он беспокоится о моей безопасности и, вероятнее всего, отправит меня обратно. Мы должны двигаться вперед и устроить засаду врагу, предлагает она им. Ты уверена, что это хорошая идея? Что, если враги превосходят нас числом? Сомневается он в ее решении. Все в порядке, твой орел с нами. Мы все рассмотрим внимательно сверху и оценим обстановку, и если врагов будет слишком много, мы отступим и перегруппируемся с группой отца, чтобы поддержать их. Мэй составляет план. Ну что ж ты здесь командуешь, так что все в порядке. Идзуна гладит орла по голове. Орел набирает скорости и исчезает за горизонтом. Группа движется примерно еще час, прежде чем они замечают группу семи мечников тумана. Враг, выше голову. Идзуна предупреждает их. Мэй хмурится и задает ему вопрос. Сколько их? Я вижу трех человек со странными мечами в руках. Идзуна описывает их внешность. Это они, новоиспеченные семь мечников тумана. Мэй узнает черты одного из них. Дзингитсу сжимает свой клинок. Наконец-то пришло время для выяснения наших отношений. Давайте-ка займемся ими. Я полагаю, у нас есть все шансы против них. Мэй сигнализирует Идзуне. Идзуна снижает высоту. Мэй спрыгивает с орла и складывает ручные печати. Стихия лавы. Лавовый метеоритный дождь. Она выпускает гигантский лавовый метеоритный шар в сторону вражеской группы. В настоящее время Идзуна и Дзингитсу спрыгивают вслед за Мэй и объединяются с ней. Орел кивает головой и исчезает в клубах дыма. Дзингитсу вытаскивает свой клинок из ножен и указывает на Мангитсу. Он мой, не вмешивайтесь в нашу битву. Дзингитсу бросается к Мангитсу с клинком в руке. Мангитсу хмурится, когда замечает Дзингитсу. Я разберусь с этим ублюдком. Он создает печати. Стихия воды. Водяной пистолет. Взрыв. Он выпускает из пальца маленькую водяную пулю. Дзингитсу рассекает водяную пулю своим мечом и в отместку складывает ручные печати. Стихия воды. Двойной водяной пистолет. Дзингитсу направляет свой меч в сторону Мангитсу и выпускает струю воды под высоким давлением. Взрыв. Мангитсу блокирует атаку своим мечом и вступает в бой с Дзингитсу на мечах. У меня есть к нему несколько вопросов. Мэй указывает на Ринджура. Стихия кипения. Техника умелого тумана. Она выпускает изо рта очень едкий туман. Хиромекари. Освобождение. Ринджура взмахивает мечом и рассеивает туман. Он бросается к холму, и Мэй следует за ним. Итак, я думаю, тогда ты будешь моим противником. Кисами пригляделся к Идзуне. Ну что ж, я не знаю, как к этому относиться. Идзуна вытягивает шею и смотрит в сторону дерева. Хаймэм. Итак, и Обито, и черный Зицу следят за ситуацией. Как бы мне не хотелось убивать их сейчас, а если бы даже я так и сделал, я мог бы привлечь внимание Ишики Ацуцуки. Черный Зицу, это воля Кагуи, а Ишики был ее партнером. Я не знаю, возможно, он знает о черном Зицу и следит за ним с помощью каких-то секретных техник. Кисами кладет свой клинок рядом с собой и быстро складывает ручные печати. Стихия воды. Четыре акулы-людоеды. Он хлопает ладонью по земле. Грохот, грохот. Большая волна воды вырывается из-под земли. Вода образует группу из четырех водных акул, которая устремляется прямо к Идзуне. Идзуна складывает печати в ответ и протягивает руки к акулам. Стихия льда. Однорогий белый кит. Он создает огромного ледяного кита. Кит врезается в водяных акул и замораживает их. Раздробление. Ледяной кит и водяные акулы разлетаются на множество ледяных осколков, которые летят в сторону Кисами. Ляск, ляск, ляск. Кисами блокирует ледяной поток шрапнели своим клинком. Ха-ха. Кисами усмехается, глядя на Идзуну. Прошло так много времени с тех самых пор, как я сталкивался с подобным противником. Даже Самихадорат сражаться против тебя. Развлеки-ка меня, пока можешь». Он хватает гигантский акулий клинок и замахивается им в сторону Изуны. Ляск. Изуна блокирует атаку кунаем. Ляск-ляск. Оба они обмениваются несколькими ударами. Разрыв. Кожа акулы разрывает повязку, повязанную на лезвии, и нападает на Изуну. Ляск. Изуна делает ледяной кунай и блокирует атаку. О, никому еще не удавалось уйти невредимым от этой неожиданной атаки. «Ты первый, кто это сделал?» Кисами удивился, увидев, что Изуна блокирует его атаку. «Фу-ух!» Кисами делает сальто назад и создает некоторое расстояние между ними. Он создает печать и направляет свою ладонь в сторону Изуны. «Стихия воды». Техника снаряда водяной акулы. Он манипулирует большим количеством воды и направляет ее в сторону Изуны. Вода превращается в гигантскую водяную акулу и открывает свою огромную пасть, чтобы проглотить Изуну. «Дай-ка мне посмотреть, как тебе удается так уворачиваться. Ты слишком много болтаешь». Изуна складывает ручные печати и протягивает руку вперед. Стихия льда. Снежная буря черного дракона. Он посылает гигантского ледяного дракона, чтобы перехватить акулу. Бум. Акула и лед сталкиваются друг с другом и взрываются. Ха-ха. Кисами ухмыляется и складывает ручную печать барана. Капли воды в окрестностях превращаются в множество маленьких акул и нападают на Изуну. Стихия воды. Тысяча акул-людоедов. В ответ Изуна складывает руки вместе. Стихия льда. Затягивающая снежная метель. Многие окружающие осколки льда превращаются в маленьких ледяных ласточек и сталкиваются с маленькими водяными акулами, замораживая и разбивая их в процессе. Никто, кроме Мангитсу, не мог заставить меня так сильно попотеть за последнее время. Как же тебя зовут? Я запомню тебя, как достойного противника, прежде чем убью, спросил его Кисами. Ты, кажется, слишком уверен в том, что убьешь меня. Глава 155. Битва мечника. Бум. Бум. Различные взрывы происходят по периметру, где Дзингитсу сражается с Мангитсу. Стихия воды. Техника гидрификации. Техника большой водяной руки. Дзингитсу поднимает правую руку. Он впитывает влагу из тела и сжимает ее в руке. Мышцы руки увеличиваются и укрепляются. Дзингитсу крепко сжимает свой меч правой рукой и совершает вращение в воздухе, прежде чем ударить мечом в сторону Мангитсу. Киндзюцу. Обезглавливающий удар. Бам. Мангитсу блокирует атаку этим клинком. Свист. Сила от атаки отправляет его в полет. Фу-ух. Он совершает сальто в воздухе и уверенно приземляется на землю. Свист. Дзингитсу укрепляет мышцы ног, используя технику гидрификации, и увеличивает свою скорость. Он мгновенно появляется перед Мангитсу и рубит его мечом. Ляск. Мангитсу блокирует удар. Крошится. Земля под ним проваливается. Он изо всех сил пытается оттолкнуть лезвие от своего горла. Трещина-трещина. На его клинке появляются трещины. Цыкает языком. Мангитсу прищелкивает языком. Стихия воды. Техника гидрификации. Удар струйного насоса. Он вытягивает правую ногу и отбрасывает Дзингитсу в сторону. За все эти годы твои навыки улучшили Дзингитсу. Ты заставил меня использовать одного из семи мечников. Мангитсу складывает ручные печати и вызывает свиток прямо перед собой. Он хлопает ладонью по одной из печатей на свитке и вызывает клинок. Узрите Кабутовари. Мангитсу владеет своеобразным мечом с гигантским топором на одном конце и привязанным к молотку на другом конце тонкой, похожей на кожу веревкой. Дзингитсу хлопает ладонями по земле. Стихия воды. Тати Эбаши. Гигантский напор воды вырывается из-под земли. Вода превращается в гигантскую рыбу-фугу и движется в сторону Мангитсу. Мангитсу взмывает руки в воздух с частью лезвия топора в правой руке и частью молотка в левой руке. Киндзюцу. Кабутовари. Глубокий разрез земли. Он вливает немного чакры в лезвие и швыряет его на землю. Грохот-грохот. Земля дрожит под его ударом, и оружие выпускает вверх лезвие из энергии в сторону рыбы-фугу. Киндзюцу. Кабутовари. Бесконечный разгром небес. Взрыв. Он ударяет молотком по тупой части топора. Бум. Топор и молоток выпускают ударную волну, которая пробивает землю и врезается в рыбу-фугу. Бум. Рыба-фугу рассеивается на бесчисленные капли дождя, и ударная волна отталкивает Дзингитсу. Он держит свой клинок горизонтально в своих руках и вливает в клинок чакру. Киндзюцу. Сурудойкин. Танец гало убывающей луны. Лезвие светится голубым оттенком. Дзингитсу рассекает его горизонтально в сторону Мангитсу. Лезвие выпускает голубое лезвие воды. Голубое лезвие прорезает ударную волну и движется в сторону Мангитсу. Мангитсу хмурится, глядя на голубой клинок. Стихия воды. Техника гидрификации. Его тело превращается в воду, вследствие получения атаки. Бам! Голубое лезвие врезается в его расплавленное тело и подбрасывает Мангетсу в воздух. Хе-хе! Мангетсу держится за грудь и медленно встает из-под обломков. А теперь, умри, пришло время положить конец нашему долгому соперничеству. Дзингитсу замахивается клинком в направлении шеи Мангетсу. Косая черта. Он разрезает тело Мангетсу пополам. Плюх. Мангетсу превращается в лужу воды и падает на землю. Водяной клон. Дзингитсу хмурится. Он немедленно оборачивается и блокирует атаку настоящего Мангетсу. Киндзюцу. Шибуки. Бакутэрен. Мангетсу размахивает гигантским мечом. Меч имеет две абсолютно разные стороны. С узкой режущей кромкой с одной стороны и широкой платформой со свитком, прикрепленным к другой стороне. Свиток разворачивается и высвобождает из него несколько взрывоопасных меток. Врыв. Мангетсу складывает ручные печати. Метки взрывчатки на лезвии очень ярко светятся. Бум. Бум. Дзингитсу уносит взрывом. Взрыв. Он пробивается сквозь множество деревьев и, наконец, сталкивается с гигантским деревом. Кхе-кхе. Он выкашливает полный рот крови. Мангетсу медленно идет к нему. Ты слишком мягкотелый. Совсем как твой отец. Он поднимает клинок и наносит удар Дзингитсу. Рядом со скалой на вершине холма, Мэй борется с Ринджурой и задает ему вопросы. Чего же ты пытаешься добиться этим? Ты тот, кто сообщил мне об этой засаде, и теперь ты сражаешься против меня. Ринджура молча складывает ручные печати. Стихия воды. Техника великого водопада. Он выплевывает огромное количество воды изо рта. Вода низвергается целым каскадом во вращающийся вихрь, разрушая землю и деревья на своем пути, и движется к Мэй. Мэй хмурится, глядя на этот дзюцу. Он не отступает от своих ударов в таком случае. Мэй складывает ручные печати. Стихия лавы. Техника таинственного плавления. Она выплывывает большое количество лавы изо рта. Лава превращает все в пепел, столкнувшись с гигантским водоворотом воды. Бум. Столкновение между двумя дзюцу создает большое количество тумана, который мешает зрению. Ринджура хватает свой клинок и складывает ручные печати. Стихия воды. Техника сокрытия в тумане. Он медленно исчезает в тумане и направляется к Мэй. Для меня это предвещает что-то плохое. Мэй складывает ручные печати. Стихия кипения. Техника умелого тумана. Она выдыхает небольшое количество тумана, который охватывает небольшую область вокруг нее. Шипение. Шипение. Она чувствует какое-то беспокойство в своем тумане. Ляск. Мэй немедленно вытаскивает куна из кобуры и блокирует атаку Ринджура. Эй, чего ты пытаешься добиться с помощью этого? Ты сначала сообщил мне о засаде, а теперь нападаешь на меня. Это было частью твоего плана? Ляск. Она спрашивает его, блокируя еще один удар. Нет, это не ловушка. Я позвал тебя сюда с определенной целью. Ринджура отвечает ей, исчезая в тумане. Тихое убийство. Он использует искусство бесшумного убийства. Один из мастеров-мечников тумана. У меня есть младший брат по имени Чидзюро. Мы оба были сиротами. Акифуми сама усыновил нас из приюта. Он вырастил нас и научил, как владеть мечом. Ляск. Мэй блокирует еще одну атаку Ринджура. Чидзюро такой неуклюжий ребенок. Он не умеет правильно обращаться с мечом, так что я был выбран, чтобы стать членом команды шиноби мечников тумана. Кхе-кхе. Ринджура откашливает немного крови изо рта. Он прекращает атаку и появляется прямо перед Мэй. В течение всех этих лет, я видел все ужасные поступки, совершенные Акифуми сама. Я даже делал для него много грязной работы все эти годы. Я узнал о темной стороне мира шиноби. Я всегда думал про себя, что, если бы что-то подобное случилось со мной и Чидзюро. Ринджура снова вытаскивает свой клинок и нападает на Мэй. Ляск. Мэй блокирует атаку. Поэтому я подумал о том, чтобы покаяться в своих преступлениях. Я подумывал о том, чтобы оставить свою должность мечника тумана, и также думал о том, чтобы сбежать из деревни вместе с Забузой, но Чидзюро все еще находится под их контролем. Я не могу оставить его одного. За все эти годы я, Кхе-кхе, не получил ничего, кроме этой болезни. Ринджуру кашляет, захлебываясь еще одним глотком крови. У меня недостаточно времени, чтобы жить и смотреть, как растет Чидзюро. Поэтому, когда я услышал о напряженности между фракциями, я думал о том, чтобы дезертировать ради Чидзюро. Ринджура бросает свиток в сторону Мэй. Мэй ловит свиток и замечает место, отмеченное на карте. Это место засады, спланированное Акифуми. Он лично замешан в этой засаде. Что касается драки, я хотел проверить твою силу и убедиться сам. Сейчас Ринджура останавливает все свои телодвижения. Он держит в руках клинок Хиромекари. Надрез. Лезвие разделено на два отдельных двойных лезвия. Вот моя последняя атака. Если ты сможешь блокировать эту атаку, тогда я, по крайней мере, умру счастливым, так как Чидзюро будет в надежных руках. Если нет, то ты умрешь вместе со мной. Ринджура принимает стойку с мечом. Киндзюцу. Хиромекари. Искусство меча кровавого тумана. Увечье костей. Оба лезвия светятся бледно-голубым светом. Ринджура бросает их в сторону Мэй. Теперь, следи за моей атакой. Свист, свист. Несколько больших бледно-голубых лезвий чакры выстреливают в сторону Мэй. Выражение лица Мэй становится серьезным. Я должна отдать все свои силы, чтобы противостоять этой атаке. Мэй сжимает руки вместе и пробуждает свою чакру. Стихия лавы. Техника божественного метеорита, уничтожающая костяной пепел. Она направляет свои руки к нескольким лезвиям чакры. Бум. Позади нее появляется большой лавовый метеорит. Метеорит врезается во множество лезвий чакры. Бум. Бум. Мечи чакры бомбардируют метеорит. Бум. Метеорит взрывается, уничтожая мечи. На земле образуется гигантская лужа лавы. Мэй падает в обморок от истощения чакры. Ринджура стоит на краю обрыва и смотрит на бассейн с лавой. Угадай-ка, я сделал правильный выбор. Он закрывает глаза и молча падает со скалы в бездонную пропасть туманного моря. Ау, какие-то слишком громкие слова исходят из твоих уст. Изуна пристально смотрит на Кисами. Он складывает ручные печати и хлопает ладонью по земле. Дай-ка мне посмотреть, сможешь ли ты справиться с этим. Стихия льда. Ледяной апокалипсис. Грохот. Грохот. Земля дрожит под ними, и температура окружающей среды падает ниже точки замерзания. Холодок пробегает по спине Кисами. Я должен остановить его, прежде чем он закончит свое дзюцу. Он хватает Самихаду за руку и кричит. Самихада, передай мне немного чакры. Самихада следует его приказу и передает Кисами огромное количество чакры. Его кожа становится синей, а на теле появляются акульи жабры и плавники. Он сжимает свои руки вместе и протягивает их к Изуне, одновременно вливая огромное количество чакры в свою атаку. Стихия воды. Техника снаряда водяной акулы. Кисами создает гигантскую водяную акулу из своей чакры и запускает ее в сторону Изуны. Акула открывает свою огромную пасть, кусая все на своем пути. И с каждой секундой становится все сильнее. Акула появляется перед Изуной всего за мгновение до того, когда пытается проглотить его. Слишком поздно. Изуна заканчивает складывать печати хлопком. Освобождение. Фу-у-у. Леденящий ветер дует по всей территории, покрывая весь лес льдом. Водяная акула мгновенно превращается в лед. Топот-топот. Он разлетается на бесчисленные осколки льда и падает на землю. Вся земля покрыта снегом, поскольку снег продолжает идти. Тело Кисами замерзает в виде ледяной скульптуры. Грохот топот. Обито стучит зубами, его тело начинает замерзать. Что, что, что за дзю, дзюцу? Что это? Такое мощное запрещенное дзю, дзюцу. Если бы не клетки Хаширамы, мое тело к этому времени уже было бы заморожено. Бум. Изуна слышит взрыв на расстоянии. Это оттуда, где находится Мэй. Он быстро бросается в сторону Мэй. Тише, быстро, хватай его. Даже мое тело начинает замерзать прямо сейчас. Черный Зицу напоминает Обито. Обито немедленно подходит к ледяной скульптуре Кисами и сохраняет его в своем камуе. Мы должны разморозить его, достать из этого льда. Но сейчас давайте выбираться отсюда. Вихрь. Обито и Черный Зицу телепортируются из ледяного ада. Глава 156. Вечный конфликт. Косая черта. Мангицу взмахивает своим клинком в сторону Дзингицу. Ха-ха. Дзингицу ухмыляется, вонзая свой клинок в землю. Ты подорвал свою бдительность, Киндзюцу. Сурудойкин. Распятие клинком. Смерть от тысячи порезов. Косая черта слэш. Почти 1000 светящихся лезвий чакры вырываются из земли. Техника гидрификации. Внезапно Мангицу начинает кричать. Его тело превращается в воду, дабы избежать физического нападения. Бесполезно. Эти клинки наполнены чакрой. Удар, удар. Лезвия пронзают тело Мангицу насквозь. Его тело принимает желеобразное состояние, медленно превращаясь в лужу. Кхе-кхе, я сделал это. Я принес тебе честь, отец. Дзингицу медленно прикрывает глаза, в то время как кровь продолжает вытекать из его ран. Нет, не так, я не умру в одиночестве. Я заберу тебя с собой. Из лужи воды высовывается рука. В руке он держит длинный игольчатый меч. Киндзюцу. Ну и бори. Распятие. Руки вонзают иглу в горло Дзингицу. Хохот. Дзингитсу кашляет переполненным кровью ртом, еще пытаясь дышать. Он вливает больше чакры в свой меч. Лезвие пронзает лужу воды, полностью заглушая ее. Несложно было догадаться в конце концов, как и отец. Я тоже умру бессмысленной смертью из-за какого-то глупого соперничества. И узнал я это только на смертном одре. Зрение Дзингитсу затуманивается, его глаза закрываются. Изуна приближается к месту взрыва. Он замечает гигантскую лужу лавы в центре бассейна. На его лице появляется хмурое выражение, когда он замечает Мэй, безжизненно лежащую на земле. Он быстро подходит к ней и проверяет ее пульс. Фух, она жива. У нее просто закончилась чакра. Изуна складывает ручную печать и хватает ее за руку. Передача чакры. Он передает некоторый объем своей чакры Мэй, одновременно омолаживая ее природной энергией. Фух, Мэй медленно открывает глаза и оглядывается вокруг. Красивое лицо проявляется в поле ее зрения, пока она лежит на коленях у Изуны. Что-что? Что случилось? Она быстро отстраняется от Изуны. На ее лице появляется легкий румянец. Кхе-кхе. Изуна слегка покашливает, избавляясь от неловкости. Итак, что здесь произошло? Где же враг? Спрашивает он Е. Он ушел навсегда. Мэй указывает на утес. Изуна понимает ее жест и кивает головой. Итак, он дал тебе какую-нибудь информацию? Мэй немедленно передает свиток Изуне. Изуна открывает карту и замечает отмеченное местоположение. Расположение на альтернативном маршруте группы сопровождения. Мы должны поторопиться. Мэй медленно встает и пытается идти. Она пошатывается и падает на землю. Я все еще слаба от истощения чакры. Она достает таблетку чакры из своего свитка хранения и употребляет ее. У нас нет времени ждать твоего выздоровления. Изуна хватает ее за талию и несет ее, словно принцессу. Что ты делаешь? Отпусти меня. Мэй протестует.